Их боевой конь на мгновение помедлил, но тут же поскакал дальше. Атакующая метла приближалась на огромной скорости. Минуту-другую казалось, что доктор Дзи врежется в землю. Но в последнее мгновение он свернул, и его метла взмыла вверх, со свистом уносясь в заоблачные выси. «Промазали!» — прошептал Питер. «Ложись и распластайся как можно сильнее!» Мэри подчинилась, и тут их атаковала другая метла. Мадам была тяжелее, чем доктор Ди, а может, ее метла хуже управлялась. Она шла на ужасной скорости так быстро, что вихрь, поднятый полетом, наполовину унес прочь ее победный вопль. «Помощники! Тут помощники! Мы схватим их всех! На землю, маленькие дурачки! На землю, или мы вас сметем!» Она была прямо над ними. Ее хищная лапа уже совсем была схватила Мэри за волосы. Маленькая метла становилась как вкопанная, на одно пронзающее до костей мгновение, коснулась пучком прутьев земли, затем встала на дыбы, совсем как лошадь, и, повернув под прямым углом, рванулась прочь по лугу. Мадам Мамблхук летела слишком быстро для того, чтобы повернуть или остановиться. Мэри, оглянувшись, увидела, что она почти врезалась в землю. В последнюю секунду метла мадам вильнула и заскользила по земле, а затем с резким свистом устремилась опять в небо. Перед ней внезапно оказался черный силуэт дерева. Метла попыталась увернуться, но было уже поздно. Она задела за ветви дерева, накренилась, завалилась на бок и сбросила наездницу. Мадам Мамблхук, чья хватка ослабела от всех этих перипетий, понеслась вниз в облаке развивающихся черных одежд, размахивая руками, как старая потрепанная ворона, и повисла на высоком суку дерева. «Это будет ей уроком», — с удовлетворением произнес Питер. «Я тебе скажу, наша метелка знает свое дело. Похоже, она спасла нас». При этих словах маленькая метелка, легко двигаясь прыгающим галопом, перемахнула через изгородь и широкую канаву, благоухающую сладким запахом полевых цветов, и устремилась в темную густую тень леса. В этот момент, когда деревья сомкнулись вокруг них, дети услышали, как мадам кричит: «Доктор Ди! Доктор Ди!» С высоты раздался ответный крик, послышался свист летящей метлы, и доктор приземлился на вершину дуба. «Это займет их надолго», — весело сказал Питер. Мэри похлопала метелку рукой, измазанной соком летящего в ночи. Похоже, ей это доставило удовольствие. Она сделала несколько прыжков и курбетов, пока быстро несла детей вдоль извилистой тропинки между деревьями. Здесь дорога была еще труднее, чем на предыдущей тропинке, потому что это была уже, а лес, состоящий из больших, редко растущих деревьев, зарос густым подлеском. Ветви плюща и жимолости свисали с деревьев, астролист, бузина и орешник теснились между огромными стволами дубов и буков. Повсюду рос папоротник, и полные семян головки на перстянке качались на стебельках, когда они пролетали мимо. В темноте лес напоминал джунгли. «В конце концов, дорожка приведет нас домой», — Мэри произнесла то, о чем думали оба. «Маленькая метла знает дорогу. Проблема только в том, что это займет ужасно много времени. Даже когда летишь высоко, это занимает вечность». Тут она как можно короче рассказала Питеру свои приключения. «А как долго идти без метлы, Питер? Как ты сюда попал?» «Часть пути я проехал на велосипеде. Кто-то сказал мне, что видел гипа в саду в густом доме около реки. Не знаю, была ли ты в тех местах. Но я отправился туда, но на мосту через реку стоял густой туман, поэтому я оставил там велосипед и пошел пешком. Так было легче. Понимаешь, мне казалось, что я слышу гипа, который зовет меня в тумане. Наверное, это тоже была магия. Во всяком случае, в тумане я заблудился и не мог попасть назад. И когда я нашел дом доктора Ди...» «А это далеко от моста?» — спросила Мэри. «Не знаю. Мне казалось, что я прошагал вечность, но... Эй, вот и конец леса! Какая жалость! Я надеялся, что он будет скрывать нас всю дорогу, если они ждут нас с той стороны. Может быть, они все еще сидят на дереве?» — с надеждой прошептала Мэри. «Или ее метла убежала от нее, или...» Она замолчала. «Да, никакой ошибки. Над вершинами деревьев послышались голоса разговаривающих друг с другом мадам Мамблхук и доктора. Эти двое, похоже, недавно взлетели, и голоса поднимались и постепенно удалялись. «В лесу, я это точно видел. Нам нужно только подождать здесь, летая туда-сюда», — внятно произнес доктор Ди, «чтобы посмотреть, каким путем они попробуют выбраться. И тогда мы их схватим. Не кажется ли вам, мой дорогой доктор», — мадам, казалось, совершенно оправилась от своей неудачи, «не кажется ли вам, что девчонка знает великое заклинание? Как еще она могла вернуть назад все наши превращения и в одну минуту уничтожить лабораторию и долгие годы работы? Все пошло прахом, все, главное, здание целиком. Нельзя было остановить огонь, пока он не добрался до спального крыла. Он сам по себе шел дальше и дальше. Наверняка дело тут в великом заклинании. Должно быть, Мэри Смит ее настоящее имя. Когда мы ее поймаем, дорогой доктор, это нужно будет выяснить. Но я уверена, что нам придется иметь дело с ее...» Тут их слова заглушил шум ветра в вершинах деревьев. Но когда порыв ветра прошел, голоса стали слышны ближе, прямо у них над головами. Похоже, они летали кругами. «Могу оказать вам гостеприимство в моем доме», — говорил доктор Ди. «Мои возможности по сравнению с тем, что было в колледже, конечно, малы, но осмелюсь думать, дорогая мадам, что вы найдете мою маленькую лабораторию, хорошо оборудованной, скажу точнее, очень хорошо оборудованной, более приспособленной для того, чтобы...» — он противно хихикнул. «Иметь дело с мисс Мэри Смит, Гомбридж там или не Гомбридж». «Но великое заклинание», — тревожно сказала мадам Мамблхук, — «великое заклинание работает только до дневного света, даже для гениальной Мэри Смит». Доктор Ди еще раз хихикнул. «Все, что нам нужно, это продержать их в лесу до рассвета, а затем не спеша догнать. Конечно, если они решат остаться здесь и спрятаться, в таком случае мы просто подождем, пока их выманет голод», — с удовлетворением заметила мадам Мамблхук. «Именно так», — отозвался доктор Ди. «А теперь, дорогая леди, если мы поднимемся немного выше, у нас будет возможность понаблюдать за всеми сторонами леса одновременно». Его голос исчез, когда две метлы поднялись повыше. Звук кружащихся метел стал слабее, но еще был слышен детям, которые шурша пробирались сквозь папоротники на своем боевом коне. Дети молчали, все было слишком плохо. Они предоставили дальнейшее самой маленькой метле. Казалось, она понимая, что происходит. Внезапно в нескольких метрах впереди появилась прогалина, залитая светом звезд, который показывал, как близок край леса.